Холлоретт не уставал напоминать МакГрегору, что студент, как о том просила его матушка, в некотором роде находится под опекой сэра Джона, а значит, ответственность за него лежит на труппе в целом, по крайней мере, на вменяемой ее части, — сказал он. И мы должны присматривать за студентом, пока сэр Джон и миледи не в состоянии это делать. МакГрегор согласился и добавил к этим соображениям всякие кальвинистские побрякушки. Он с сексом не особенно дружил и, наверное, не одобрял создателя за то, что пожелавшему продолжить род волей-неволей приходится обращаться к этому средству. Но, по его мнению, такие обращения следовало сводить к минимуму, и чтобы они непременно освящались церковью и законом и были отлучены от удовольствия. Я вот оглядываюсь назад, и сегодня мне кажется странным, что никто не испытывал никакого сочувствия к Одри Севенхоуз. Но одни считали, что она сама участвует в заговоре, а другие не сомневались, она и сама о себе может позаботиться. Чарльтон и Вудс разрабатывали свой план скрупулезно до мельчайших деталей. Чарльтон растолковывал студенту и всем оказывавшимся поблизости представителям сильного пола, что женщину легче всего соблазнить в течение недели, предшествующей месячным. В это время, как утверждал он, женщины просто сгорают от желания, но к ним нужно знать подход. Чтобы никакого свинства, никакого там лапанья за грудь. Психологически обусловлено применение вполне конкретной ласки. Нужно твердо, но не грубо, положить руку ей на талию с правой стороны, чуть ниже ребер. Ладонь должна быть очень теплой, а этого можно добиться, подержав перед этим руку в кармане брюк. Якобы женщина не может противиться теплу, которое наполняет ее печень. Лизл говорит, что это какое-то старинное поверье. «Кажется, Гален об этом пишет», — сказала Лизл. «Такая же глупость, как и почти все, о чем пишет Гален». Гален родился около 130-го, умер около 200-го. Древнеримский врач, чьи представления господствовали в медицине на протяжении многих столетий. Чарльтон считал себя крупным специалистом по определению менструального периода у женщин и вел за мисс Севенхоуз свои наблюдения. Она созреет и будет готова свалиться в подставленную для нее корзинку, когда мы приедем в Мус-Джо, а потому последнее место, где студент может лишиться невинности, это Medicine Hat. Городки в центральной части Канады, в провинциях Саскачеван и Альберта. Труппа сэра Джона в это время находится на обратном пути с Тихоокеанского побережья из Ванкувера к Атлантическому, соответственно, Medicine Hat находится западнее Мус-Джо, приблизительно на 600 километров, а Мус-Джо расположен в нескольких десятках миль от Реджайны, столицы провинции Саскачеван. Он справился у Мортона, где в Medicine Hat можно найти жриц богини любви, на что антрепренер ответил: «Насколько ему известно, таковые в Medicine Hat весьма малочисленны и пребывают в спартанской простоте. Пенфолд посоветовал бы им не проводить план жизни столь скоропалительно. Если уж им это непременно надо, то пусть потерпят до Торонто. А что до него, то он в этом никакого участия не примет». Но Чарльтон и Вудс не собирались откладывать воплощение своего грандиозного замысла до возвращения в труппу сэра Джона, потому что побаивались старика, хотя за глаза и посмеивались над ним. Они сыграли на единственной слабости в сильном характере Мортона у Пенфолда. Чарльтон отметил, что вся репутация Пенфолда покоится на его известной способности достать что угодно, организовать что угодно, выполнить все, что может пожелать в Канаде заезжая труппа, а они-то всего-навсего просит о каком-то адресе. Так неужели же он не может его узнать? Они же не просят его отвезти студента в бордель, дождаться конца и доставить домой. Они просто хотят узнать, где там бордель. Тут уж была задета профессиональная честь Пенфолда. Он отправился навести справки у локомотивной бригады, вернулся с адресом некой миссис Куиллер в Medicine Hat, у которой, как было известно, есть несколько услужливых племянниц. В Medicine Hat мы играли неполную неделю. Четверг, пятницу и субботу. В четверг студент, по наущению Чарльтона и Вудса, которые не отходили от него, позвонил миссис Куиллер. Она понятия не имеет, о чем это с ней говорят. и вообще никогда не обсуждает своих дел по телефону. Может, он заскочит в пятницу вечером?